Часть первая. Москва. Понедельник. 4 июня 1979 года. 9:15 утра. Шамраева к генеральному. Прозвучало по селектору, и торчавший у меня в кабинете Коля Бакланов умолк, пресек свои курортные воспоминания, удивленно вскинул брови, мол, ого, надо же, какие это у меня дела с генеральным прокурором СССР. Я тоже этого не знал. Я нажал кнопку селектора, наклонился к микрофону. Сейчас иду. «Игорь Иосич», — ответил голос референтши, — «по-быстрому. Ему потом на Старую площадь, в ЦК. Иду, иду». Повторил я в микрофон и убрал в портфель бутылку «Черные глаза», привезенную Баклановым с юга. «А черт его знает, на кой мне понадобился генеральному». Закрываю кабинет. Посылаю Бакланыча к черту в ответ на его непуха и иду к лифту. Справа от меня высокие двери кабинетов важняков, таких же, как я и Бакланов, следователей по особо важным делам прокуратуры СССР. За этими дверьми, в тишине и покое наших сейфов, десятки крупнейших преступлений, каждое из которых — могло бы стать детективным романом или сенсацией в пресловутой западной прессе. Практически через эти кабинеты прошли все ведомства страны, что дает прокуратуре СССР огромную власть. Не зря несколько лет назад, когда МВД СССР совместно с КГБ попробовали отнять следствие у прокуратуры СССР, генеральный так яро стал на дыбы, что дело дошло до Политбюро. Действительно, кем бы тогда остался генеральный прокурор Союза СССР? Маршалом без армии? Так что же ему от меня нужно? Только что я передал в суд дело Министерств лесного хозяйства, речного транспорта и нескольких железных дорог. Крепкий был узелок на двух министров и четырех начальников железных дорог. Есть неопровержимые улики в стотысячных махинациях. Но вызов генеральному — дурной признак, дурной. Пересекаю обширную канцелярию. Вхожу в приемную генерального. Вера Петелина, референтша, кивает на двойную кожаную дверь. Мол, быстрее, быстрее, ждет. Прохожу через двойные двери и оказываюсь в маленьком, совсем вроде бы не по чину, скромном кабинете генерального прокурора СССР. Все его замы имеют огромные кабинеты, отделанные ореховым деревом, с мягкой импортной мебелью, а генеральный — нет, скромен. Тайна этой скромности проста. Сразу после революции, в 20-е годы, в нашем здании размещался Центральный комитет ВКПБ. И в этом маленьком кабинете, именно в этом, сидел будущий генсек КПСС Иосиф Сталин. Таким образом, генеральный прокурор СССР сегодня скромно сидит в кабинете Иосифа Сталина за его письменным столом. Сейчас он на минуту отрывает свой 70-летний зад от реликвенного сталинского кресла, на котором лежит дополнительная мягкая подушечка. Здравствуй, здравствуй. Протягивает он мне мягенькую старческую руку.